Свою мать, и насколько он мог судить, еще меньше его самого. Она не унаследовала царственной красоты Агасты, но выросла совершенно прелестной. Очарование сочеталось в ней с остроумием, и она часто пускала его в ход по тому или иному поводу, благо их хватало. Она умела рассмешить общество. Злость в ее шутках по большей части отсутствовала, так что врагов она не нажила. Генерал не знал наверняка, действительно ли Кристина любила Алана Росса, более того, любила ли кого-нибудь вообще. Но она определенно решила выйти за него, а Агаста напрочь отказывалась обсуждать кого-то еще. Произошло это 3 года тому назад, в те памятные недели страха и жуткого напряжения, вызванных убийствами на Каландер-сквер. Подозрения полностью не рассеялись и до сих пор. Генералу нравился Алан Росс, этот необычайно спокойный молодой человек. Иногда, благодаря прекрасному орлиному носу, он выглядел сильным и мужественным, но безвольный рот тут же портил впечатление, указывая, что страстям, таящимся внутри, никогда не вырваться наружу. Балантайн понятия не имел, какие чувства питал Росс к Кристине. С другой стороны, за это время он гораздо лучше узнал своего сына. Бренди унаследовал красоту Агасты, но чуть смягченную. Он любил и умел посмеяться, и в этом Балантайн ему искренне завидовал. Чувствовалось, что он радуется жизни и ни от кого этого не скрывает. При этом Бренди проявил недюжинное мужество, чего от него никто не ожидал, настояв на женитьбе на Джемайме, гувернантке Реджи Сотерона, очаровательной девушке с хорошими манерами, прекрасно образованной, хотя до замужества по статусу она не так уж и отличалась от служанки. В том, что они счастливы вместе, сомнений быть не могло, и они назвали дочь в честь матери Балантайна, чем безмерно его порадовали. Да, Бренди сделал правильный выбор. Обед состоял из 7 блюд и, естественно, затянулся надолго. Агаста восседала у дальнего конца стола, Балантайн номинально во главе. Окна задернули темно-зелеными бархатными портьерами, чтобы отсечь вечер и снег с дождем. Алан Росс сидел рядом с канделябром, свет которого золотил его волосы цвета льна. Как обычно, говорил он мало. Рядом с ним посадили Джемайму в светло-зеленом с белым платье, рисунок которого предполагал, что на ощупь материя будет напоминать лепестки цветов. При взгляде на нее у Балантайна возникали мысли о весне или о первых летних днях, особенно приятных, когда за окном стоял холодный январь. Впрочем, Джемайма всегда ассоциировалась у него с маргаритками и молодыми деревцами, покачивающимися на ветру. Она разговаривала с Агастой, а с другой стороны стола за ней с улыбкой наблюдал Бренди. Рядом с ним сидела Кристина в изумительно красивом платье цвета темного золота со сверкающими в свете канделябров темными волосами. Балантайн видел, почему мужчины находили ее красавицей, хотя носику недоставало длины, брови разлетались вместо того, чтобы плавно изгибаться, а губы полнотой не соответствовали классическому канону. Как и Бренди, она умела и любила посмеяться. Одно блюдо унесли, подали следующее. «Вы помните этого Пита?» — спросил Бренди, оторвавшись от тарелки. Они ели запеченного в духовке сига под соусом и с миндальными лепестками. Балантайну блюдо не нравилось. «Нет», — холодно ответила Агаста. «Единственный Пит, которого я знаю, был премьер-министром Англии, и он ввел подоходный налог во время наполеоновских войн». Алан Росс спрятал улыбку, Джемайма наклонила голову, но изгиб ее шеи подсказал Балантайну, что она тоже улыбается. «Полисмен, который всегда выглядел так, будто только что попал в бурю», продолжил Бренди, словно не замечая недовольства матери. 3 года тому назад». Даже он не хотел упоминать убийства, расследование которых коснулось их самым непосредственным образом. «С какой стати я должна помнить этого человека?» — возмущенно воскликнула Агаста. Бренди пропустил мимо ушей лед в ее голосе или предупреждение. «Он из тех, кто запоминается. «Ради бога!» — прервала его Кристина. «Он же полицейский! Никто же не помнит слуг других людей!» Бренди проигнорировала сестру. «Он ведет дело этого маньяка, убивающего в Девилс Акр», — продолжил он. «Вы это знали?» Лицо Агасты застыло, но прежде чем она успела ответить, заговорила Кристина, резко повернувшись к брату. «Я думаю, это неприлично, Бренди, поднимать такую тему за столом. И я, если на то пошло, не вижу никакой необходимости это обсуждать. Буду очень тебе признательна, если во время еды мы будем говорить о чем-то приятном. К примеру, вы знаете, что старшая дочь леди Саммервилл обручилась с сэром Фредериком Байером?» Агаста расслабилась, напряжение ушло из обтянутых шелком плеч. Но за еду не принялась из опасения, что в любой момент возникнет необходимость спасать положение. «Я знаю, что Фредди Байерс этого не знает», — сухо ответил Бренди. «По крайней мере, во вторник не знал». Кристина рассмеялась, но как-то натужно. «Это чудесно. Неужели нас ждет скандал? В любом случае, я терпеть не могу Роуз Саммервилл. Я рассказывала, что случилось с ее перьями, когда ее представляли принцессе Уэльской». Балантайн представить себе не мог, о чем она говорит. «Перьями?» — недоверчиво переспросил он. «Ах, папа!» Кристина взмахнула маленькой ручкой, изящной, с двумя бриллиантовыми кольцами. «Когда девушку представляют ко двору, она должна носить перья принца Уэльского как головной убор». «Перья принца Уэльского. Геральдическая эмблема, включающая три белых пера, поднимающихся из золотой короны». «Очень трудно добиться того, чтобы они торчали вверх, особенно если волосы такие тонкие, как у Роуз». Она продолжила рассказывать о конфузе, приключившемся с Роуз Саммервилл, да так весело, что даже Балантайн, который полагал весь этот спектакль с представлением дебютанток глупым, а где-то и жестоким, не мог не улыбнуться. Однажды он бросил взгляд на Джемайму, которая, разумеется, и близко не подходила ко двору. Глаза ее смеялись, пусть даже губы выражали жалость, которую она испытывала к этим бедным девушкам. Их как стадо, одну за другой, в дорогих платьях, стоящих сотни гиней, выгоняли на смотрины общества. Обычай требовал, чтобы они нашли подходящего мужа до конца сезона. «Имеется в виду светский сезон, май-август, когда королевский двор и высший свет находятся в Лондоне». Тарелки унесли, на стол поставили следующее блюдо – заливное из курицы. Цвет и текстура наполнили Балантайну мертвую кожу.